Я за нею по пятам шагаю, но она в ответ нет. Снова под ее окном мы опять не в домофон. Я зову ее на фильм, она надменно так. То ли ей не до любви, то ли делает лишь вид. Тебе подобных около меня под сотню. Надоели ее голомане настолько. Говорите о моей красоте с восторга. Обижаю ее по рассвете вас Бога. Вижу я не таких говорунов, все как один. Или надо разбивайте, но под один мотив. И на повторе слушаю одно и то же в сотый раз. Перезвони сама, как скучаю. Sorry, возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом. Возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом. Возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом. Возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом. Ту-ту. Под сотню вы надоели ее коломане настолько. Говорить о вашей красоте с восторгом. Бесполезно ее по РСТ вас понял. Видел я и не таких, ты понты побереги. Для других, кто на повторе, тебе под один мотив поет у окон серенады Дора Мифадоре. Ля, перезвоню, как заскучай, сам сори, ля. Возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом. Возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом. Возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом. Возьми телефон, что за динамо? Абонент на совещание, набери потом.